А когда он, наконец, догнал свою жертву, продолжила я, оказалось, что она уже умерла. Убийца перенес ее на новое место и обшарил карманы. Думаю, это одна из причин, почему он пустился на поиски. Он не стал ни прятать тело, ни выставлять на показ. Скажи, зачем нужно полчаса бегать за кем-то в темноте? Неужели за тем, чтобы перетащить на несколько метров? Перемещение тела — это, так сказать, побочный эффект. Убийца оттащил ее под крышу, чтобы никто не заметил свет фонарика или чтобы не вымокнуть под дождем, пока сам искал то, что ему было нужно. Ну, либо хотел удостовериться, что она на самом деле мертва. Либо искал какую-то вещь. Если ты права, и они действительно были знакомы, и в его планы не входило ее убивать, высказал предположение Сэм, не мог ли он перенести ее тело лишь потому, что она для него что-то значила? Вдруг он терзался раскаянием, не хотел оставлять ее под дождем. Ты знаешь, я об этом тоже думала. Но парень умен, думает наперед и сделал все, чтобы не быть пойманным. Например, перемещая тело, он вполне мог сам испачкаться кровью, оставить отпечатки подошв, свои волосы, какие-то ворсинки. Да и время идет. Не думаю, чтобы кто-то пошел на такой риск из сентиментальных побуждений. Скорее, им двигали все-таки иные причины. Удостовериться, мертва она или нет. На это много времени не нужно, гораздо меньше, чем на то, чтобы перетащить другое место. В общем, я склоняюсь к тому, что он для того ее преследовал и перетаскивал тело, чтобы обыскать. «Ну и что он искал?» — спросил Сэм. «Мы ведь знаем, что не деньги». «Я вижу лишь три причины», — ответила я. «Ну, во-первых, что-то такое, что помогло бы установить его личность». Например, хотел удостовериться, что у нее при себе нет никаких записных книжек с датами, или чтобы удалить с ее мобильника номер своего телефона, ну, в общем, что-то в этом роде. «У нее не было ежедневника», — уточнил Фрэнк, глядя в потолок. «Я спрашивал у нашей легендарной четверки». «А мобильник она оставила дома, на кухонном столе», — добавил Фрэнк. «По словам ее друзей, обычное дело. Она вечно забывала взять его с собой во время ночных прогулок. Мы прошлись по всем номерам. Пока что ничего подозрительного не нашли». «Возможно, он этого не знал», — сказала я. «Или искал что-то другое. Возможно, она должна была ему что-то передать, а затем по какой-то причине передумала, и он либо унес это что-то с собой, либо при ней не оказалось того, что ему было нужно». «Да что ж такое-то? Карта, на которой указано, где зарыты сокровища?» — пошутил Фрэнк. «Корона Британской империи?» «Дом полон старых вещей», — произнес Сэм. «Окажись среди них что-нибудь ценное». «Скажи, когда парень получил наследство, была ли составлена опись?» «Ха», — отозвался Сэм. «Ну ты скажешь. Или ты его не видел? В завещании Саймона Марча упоминаются лишь по-настоящему ценные вещи. Главным образом антикварная мебель, ну и парочка картин. Но их пришлось сразу продать. Пошлина на наследство была огромная, и все, что имело хотя бы маломальскую ценность, тут же ушло на ее уплату. Из того, что я там видел, можно сделать вывод, осталась лишь никому не нужная рухлядь, которую обычно хранят на чердаке». «Угу. Ну тогда вторая версия», — сказала я. «Возможно, убийца пытался установить ее личность. Одному Богу известно, кто она на самом деле. Например, сначала думал, что разговаривает со мной, а потом вдруг засомневался. Или же девушка намекнула, что никакая она не Лекси Мэдисон. Тогда наш парень бросился за ней вдогонку, чтобы выяснить, нет ли при ней каких-то документов. Хотел узнать, кого, собственно, пырнул ножом». «Знаешь, а оба твоих сценария имеют кое-что общее», — заметил Фрэнк. Он разлегся на диване, заложив руки за голову и наблюдая за нами. Хитрый огонек в глазах разгорелся с новой силой. «Если наш парень хотел встретиться с ней один раз, то не исключено, что ему захочется встретиться с ней еще, появись у него такая возможность. Убийство в его планы не входило, значит, мы вряд ли чем-то рискуем. Главное, он человек со стороны, а не один из тех, кто обитает под крышей Уайтернхауса». «Как сказать», — возразил Сэм. «Если это дело рук одного из обитателей дома, он или она вполне мог взять убитый телефон и проверить, не набирала ли она номер экстренной службы. А еще у нее была привычка все снимать на камеру. Она вполне могла оставить на телефоне имя того, кто на нее напал». «Отпечатки пальцев с телефона уже готовы?» — спросил я. «Готовы», — ответил Фрэнк. «Лекси и Эбби». И Дэниел Эбби утверждает, что в то утро по пути в колледж она передавала Лекси ее телефон. Судя по тому, что мы имеем, так оно и было. Отпечатки Лекси накладываются на отпечатки Эбби, по крайней мере, в двух местах, значит, она прикасалась к телефону уже после Эбби. У нее мертвый телефон никто не забирал. Когда она умирала, он лежал на кухонном столе, и любой из соседей по дому при желании мог его взять. Для этого не нужно было ее обыскивать. «Или взять ее ежедневник», — добавил Сэм. «О том, что она якобы его не вела, мы знаем только с их слов». Фрэнк закатил глаза. «Если уж на то пошло, мы лишь с их слов знаем, что она там жила. Откуда нам знать? Вдруг месяц назад они подцапались, она переехала в шикарный пентхаус с видом на море, сделавшись любовницей арабского шейха, чему, правда, у нас нет и грамма доказательств. Рассказы о всех четверых совпадают до мельчайших деталей. Мы не смогли поймать на лжи ни одного из них. Ножом ее ударили не дома, а на улице». «А ты как думаешь?» — спросил меня Сэм, вклиниваясь в его пламенную речь. «Кто-нибудь из них вписывается в наш портрет?» «Да, Кэсси», — произнес Фрэнк медоточивым голоском, — «что ты думаешь?» Я понимала. Сэму хотелось, чтобы убийцей был кто-то из четверых. В какой-то момент я даже была готова сказать, что так и есть, и наплевать, куда это может завести расследование, лишь бы только не видеть его таким несчастным. С точки зрения теории вероятности, да. Возраст в нужных нам границах, местные, умные, знали ее лично. Более того, они те, кто знал ее ближе других, а убийцы, как правило, как раз из таких. В наших архивах никто из них не числится, но, как я уже сказала, за кем-то из них вполне могли все это время водиться неизвестные нам грешки. Признаюсь честно, поначалу они мне понравились, но чем больше узнаю о них... Я пробежала пальцами по волосам, подыскивая подходящее объяснение. Я бы не стала целиком полагаться на их слова. Например, у нас есть независимое подтверждение тому, что она каждый день совершала свои прогулки одна, в темноте. И что, никто из них с ней не ходил? Представь себе, да, — ответил Фрэнк, нащупывая на полу сигареты. У них на факультете есть аспирантка Бренда Грейтли. У нее тот же научный руководитель, что и у Лекси. Бренда Грейтли была в списке БЗ. Пышнотелая, грудастая, глаза на выкате, пухлые щеки, которые уже начали слегка обвисать, и копна рыжих кудряшек. Это особо большая любительница совать нос не в свои дела. После того, как наша пятерка переехала в Уайтернхаус, она спросила у Лекси, не мешает ли той постоянное присутствие парней. Подозреваю, что вопрос содержал намек. Она надеялась услышать что-нибудь пикантное. Но, судя по всему, Лекси ответила ей, что по вечерам ходит на прогулки, и их для нее более чем достаточно, чтобы побыть одной, и вообще она не водит дружбу с теми, кто ей не нравится, после чего развернулась и ушла. Не знаю, поняла ли Бренда, что ей, можно сказать, плюнули в лицо или нет, но так оно и было. «Ну хорошо», — согласилась я. «В таком случае не знаю даже, каким боком вписать сюда ее приятелей». «Ладно, давайте попробуем. Там увидим, куда это нас заведет. Допустим, одному из них нужно поговорить с Лекси с глазу на глаз о чем-то важном. Однако вместо того, чтобы сделать все тихо, ну, например, пригласить в колледже на чашку кофе, он отправляется вместе с ней на прогулку или же выходит из дома вслед за ней. Так или иначе, он нарушает заведенный распорядок. А, как нам известно, для нашей пятерки распорядок — дело святое. И громогласно заявляет всем, включая Лекси, что якобы что-то случилось, после чего берет с собой нож. А наши милые интеллектуалы... Она хочет сказать «наши милые гомики», — уточнил Фрэнк. Ремарка эта предназначалась Сэму. И щелкнул зажигалкой. «А вот этого не надо», — ответил тот и положил ручку. «Мы не можем исключить их лишь на том основании, что они, как ты выразилась, милые интеллектуалы. Признайся лучше, сколько случаев тебе приходилось распутывать, когда милые и воспитанные...» «А я и не исключаю», — ответила я. «И дело не в том, что ее убили. Даже если бы ее нашли задушенной или размозжили ей голову, я бы не удивилась, окажись убийцей кто-то из них. Но я хочу сказать другое. Такие люди не носят при себе нож, разве только задумают кого-то убить, но, как я уже говорила, эта версия не вписывается в наш психологический портрет. Готовы спорить на любые деньги, что никто из четверых не имеет привычки расхаживать с ножом в кармане. Возникни у них желание кому-то пригрозить или кого-то убедить, Им бы и в голову не пришло, что можно использовать нож. Потому что в том мире, в котором они существуют, свои интересы отстаивают с помощью аргументов, а не ножей. Убедила? Немного подумав, сказал Сэм и, вздохнув, снова взялся за ручку. А вот до бумаги так и не донес, словно забыл, зачем она ему понадобилась. Так обычно и поступают. «Даже если мы допустим, что кто-то из них преследовал Лекси», продолжила я нить своих рассуждений, причем захватив с собой нож, чтобы зачем-то ее припугнуть, как он представлял себе дальнейшее развитие событий? Неужели полагал, что это сойдет ему с рук? Ведь они оба принадлежат к одному и тому же кругу людей, крошечному, закрытому для посторонних. У Лекси нет причин не соглашаться на то, что он от нее хочет, потому что, вернувшись домой, ей ничего не мешает рассказать остальным, что, собственно, произошло. Одно слово, и наш герой, если только это не сам Дэниел, в два счета вылетел бы из Уайтернхауса. Они умные люди. Будь это что-то явное, они бы давно уже заметили. «К слову сказать», — подал голос Фрэнк. Он явно заскучал и решил переметнуться на другую сторону. «Умные люди только и делают, что совершают глупости». «Ну не такие же», — возразил Сэм. «Глупости, согласен. Но бессмысленные поступки, ты меня извини». И вновь на его лице появилась страдальческая маска. «Мне захотелось себя убить». «А как у них по части наркотиков?» — спросила я. «Бывает, что даже умные люди, нанюхавшись кокаина, теряют рассудок и творят всякие глупости». Фрэнк громко потянул носом табачный дым. «Крайне маловероятно», — ответил Сэм, не глядя на меня. «Они у нас паиньки. Время от времени позволяют себе пропустить стаканчик-другой, но, глядя на них, не скажешь даже, что они балуются травкой, не говоря уж о чем-то более сильном. Как вы помните, анализы нашей барышни можно выдавать за анализы младенца». Ветер, который только что как сумасшедший барабанил в окно, снова стих, словно затаился, готовясь к очередной атаке. «В таком случае эти четверо невиновны, если только мы с вами не упустили чего-то важного». «Похоже, что так», — после минутных раздумий откликнулся Сэм. Он осторожно закрыл блокнот и прицепил к нему ручку. «В таком случае самое время заняться поисками этого чего-то важного». «А можно задать тебе один вопрос?» — спросил Фрэнк. «С чего ты так прицепился к этой четверке?» Сэм потер ладонями лицо и заморгал, словно у него устали глаза. «К кому еще?» — парировал он. «Потому что других, как ты мог заметить, у нас нет. Потому что если не они, то кто же?» «У нас получился такой чудесный портрет», — напомнил Фрэнк. «Помню», — со вздохом ответил Сэм, — «и спасибо за помощь, Кэс, честное слово, я серьезно. Тем не менее, на данный момент у меня нет никого, кто бы ему соответствовал. Все, что у меня есть, — это несколько десятков местных парней, кстати, и женщин тоже, которые попадают в нужную нам возрастную группу. Некоторые с криминальным прошлым, а кое-кто даже смекалист. Одна беда, никто из них никогда не встречал нашей барышни. Есть еще несколько десятков ее знакомых по колледжу, и кое-кто из них вроде бы как подходит по всем статьям, кроме одной. Ни один ни разу не был в Гленскохе, не говоря уже о том, чтобы свободно ориентироваться на местности. Никого, кто бы совпадал с нашим портретом от и до». Фрэнк вопросительно выгнул бровь. «Не в обиду будет сказано», — произнес он, — «но разве не именно этим мы сейчас занимаемся с детективом Мэддокс?» «Понимаю», — ответил Сэм, не поднимая глаз. «Если я успею найти, можете спать спокойно». «Тогда поторопись», — сказал Фрэнк. Он все еще лежал на диване, задумчиво глядя на Сэма сквозь завесу табачного дыма. «Потому что в воскресенье в эту игру вступаю я». На мгновение воцарилась абсолютная тишина. Даже ветер за окном и тот притих. До этого Фрэнк не называл никаких точных дат. Я покосилась на лежавшие на столе карты. Казалось, будто они извиваются и подрагивают, превращаясь на моих глазах в блестящие на солнце листья. Неровное стекло, отполированный временем камень, обретает жизнь. «Уже в воскресенье?» — удивилась я. «Ой, только не смотри на меня так», — заявил Фрэнк. — «Вот увидишь, киска, ты справишься. И представь, тебе больше не придется видеть мою рожу». Надо сказать, в данный момент это обстоятельство отнюдь не казалось мне большим плюсом. «Ну, ладно», — сказал Сэм. Жадными глотками допил кофе и поморщился. «Мне пора». Он поднялся и рассеянно похлопал по карману. Квартирка Сэма расположена в жутком загородном комплексе, в буквальном смысле который вырос посреди чистого поля. А если учесть, что сам он валится с ног от усталости, а ветер грозится сорвать с крыши черепицу, то ничего хорошего в этом не было. «Куда тебя несет такую погоду?» — сказал я. «Послушайся меня, останься здесь. Все равно нам работать почти до утра». «Точно. Оставайся с нами», — поддакнул Фрэнк и, гостеприимно раскинув руки, одарил Сэма своей самой подкупающей улыбкой. «Мы можем устроить танцы в пижамах. Будем жрать пастилу и играть в фанты». Сэм стащил пальто со спинки дивана и уставился на него, словно не знал, что делать. «Да не в этом дело. Я все равно не домой. Хочу заглянуть на работу, еще раз пройтись по папкам. Не волнуйтесь, как-нибудь доберусь». «Понятно», — бодро откликнулся Фрэнк и помахал на прощание. «Желаю удачи. Если что, нароешь, звони». Я проводила Сэма вниз. У двери чмокнула на прощание в щеку, и он поплелся к своей машине, пригнувшись от ветра, руки в карманах. Возможно, я просто принесла с собой в квартиру порыв ветра, но после того, как Сэм ушел, в квартире сделалось как-то пусто и зябко. «Он бы все равно ушел», — сказала я Фрэнку. И нечего было изображать из себя долбодятла. «Кто его знает?» — парировал Фрэнк. Он принял вертикальное положение и стал убирать картонки из-под китайских яств. «Насколько я могу судить по имеющимся у нас видео, Лекси никогда не употребляла слово «доставать». В сходных обстоятельствах она скорее сказала бы «надолбать» или «цепляться», это к слову. «Если хочешь, я могу помыть посуду, а ты тем временем расскажешь мне, как дойти от их дома до той развалюхи, только чур не подсматривать». После того случая Сэм предпочитал подолгу меня не задерживаться. Приходил поздно, уходил рано утром, спал отдельно, ничего не говорил, если ему случалось застать на моем диване Фрэнка. Чаще всего его присутствие сводилось к тому, что он целовал меня, передавал пакет с продуктами, быстро сообщал последние новости. В принципе, таковых почти не было. Ребята из бюро прочесали буквально каждый квадратный сантиметр сельских дорог, по которым при жизни бродила Лекси во время своих полуночных прогулок, но ничего не нашли, ни крови, ни отпечатков подошв, ни следов борьбы, ни места предположительной засады. Вину они валили на дождь. Сэм и Фрэнк постарались, чтобы газетчики не совали нос. Сделали для прессы обтекаемое заявление о том, что в районе Гленскохи имело место вооруженное нападение на человека. Жертва нападения помещена в больницу Уиклоу, где на всякий случай установили наблюдение. Увы, никто так и не пришел, даже ее соседи по дому. От телефонной компании пришел ответ на запрос о звонках с ее мобильника. Ничего. Опрос местных жителей тоже мало что дал, практически у всех недоказуемые алиби. А потом кончился сериал, и мы с женой легли спать. Они дали лишь неприязненные комментарии в адрес этих заносчивых сопляков из Уайтернхауса, а еще более неприязненные в адрес Бирна и Догерти, в которых ни с того ни с сего проснулся интерес Гленской. Ну, в общем, ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Учитывая характер отношений пятерки с местным населением, а также их общий настрой, Догерти и Бирну поручили просмотреть миллион часов записи, сделанных камерами видеонаблюдения. Вдруг где-нибудь да засветится посторонний человек. Увы, когда устанавливали камеры, никто не предполагал такого развития событий, так что выяснить удалось лишь то, что в ночь убийства никто не въезжал в Гленскохи по главной дороге и не выезжал из нее между 10 вечера и 2 часами ночи. Все это дало Сэму повод вновь завести разговор об обитателях Уайтернхауса, в ответ на что Фрэнк резонно заметил: есть сотни способов пробраться в Гленскохи, не будучи замеченным видеокамерами. Что, в свою очередь, дало Бирну повод высказать все, что он думает о столичных бездельниках, которые только и умеют, что отнимать чужое время, раздавая бессмысленные поручения. Я подозревала, что дежурка полицейского участка окутана густым наэлектролизованным облаком тупиковых версий из одетого самолюбия, а настроение у всех, как говорится, ниже плинтуса. Фрэнк уже сообщил обитателям Уайтернхауса, что Лекси возвращается домой. Они, в свою очередь, передали ей какие-то вещи: открытку с пожеланием выздоровления, несколько шоколадных батончиков, светло-голубую пижаму, одежду, увлажняющий крем, явно от Эбби, пару книжек Барбары Кингсловер, аудиоплеер из 10 кассет. Я не говорю уже о том, что таких я не видела как минимум лет 10. Хуже, что, глядя на имена, было невозможно сказать что-то определенное по поводу ее вкусов. Были здесь и Том Уэйтс, и Брюс Спрингстон. и то, что обычно можно услышать в музыкальных автоматах на бензоколонках. Тут же были Эдит Пиаф и какая-то женщина по имени Амалия, хриплым голосом распевающая на португальском душещипательные баллады. Тем не менее, все это была хорошая музыка. Окажись здесь, к примеру, Эминем, я бы послала всю эту затею куда подальше. На открытке было лишь одно слово «выздоравливай» и 4 подписи, больше ничего. Подобная краткость настораживала, словно за ней скрывался какой-то неведомый мне секрет. Шоколадные батончики слопал Фрэнк. Согласно официальной версии, последствием комы стала потеря кратковременной памяти. Само нападение Лекси не помнила, лишь чуть-чуть из того, что случилось за несколько дней до происшествия. «Ну, нам так даже лучше», — философски заметил Фрэнк. «Если ты, не дай бог, что-то перепутаешь, всегда можно притвориться несчастной и что-то там пробормотать про потерю памяти. Вот увидишь, они постесняются расспрашивать дальше». Я тем временем сообщила тетушке и дяде, а также немногочисленным друзьям, что меня отправляют на некие курсы, которые продлятся несколько недель. Сэм утряс мое отсутствие на рабочем месте, поговорил с Квигли, этим самым большим недоразумением убойного отдела. Как бы по секрету сказал ему, что я взяла длительный отпуск, чтобы завершить образование. На случай, если кто-то вдруг наткнется на меня в городе с рюкзачком, челочкой и хвостиками. Куигли — это главным образом необъятных размеров задницы и под стать ей рот. К тому же он меня никогда не жаловал. Так что в течение 24 часов только глухой не узнает, что я взяла передых. Предполагая, что не обойдется без пары-тройки ярких штрихов. Беременность, нервы, наркозависимость, для пущей убедительности. К четвергу Фрэнк уже завалил меня вопросами. «Где ты сидишь за завтраком? Где хранишь соль? Кто подвозит тебя в колледж в среду утром? Номер кабинета твоего научного руководителя?» Если я допускала ошибку, он тут же прочесывал близлежащую территорию, причем во всех направлениях. Фото, шутки, видеозаписи, записи допросов – пока все это не становилось частью меня самой, ответы автоматически не слетали с моего языка. После чего снова подвергал меня арт-обстрелу. «Где ты провела позапрошлое Рождество? В какой день недели твоя очередь покупать продукты?» Казалось, рядом со мной на диване расположилась машина по отработке теннисных ударов только в человеческом обличии. Саму я этого не говорила, меня тут же начинала грызть совесть, но прошедшая неделя была для меня в удовольствие. Обожаю преодолевать трудности. Нет, конечно, изредка меня посещала мысль, что происходящее жутко смахивает на театр абсурда. Причем чем дальше, тем абсурднее. Лично мне этот случай напоминал ленту Мёбиуса, что, между прочим, страшно мешало думать. Лекси одна, вторая, третья, повсюду. Какой стороной ее ни поверни, и в конце концов перестаешь понимать, о какой, собственно, идет речь. Я порой ловила себя на том, что с языка был готов сорваться вопрос, как там она поживает.